«Наследство Шафраныка», опубликовано в сборнике рассказов Ярослава Гашека «Бравый солдат Швейк и другие удивительные истории», издательство Гейды и Тучика, Прага, 1912. После всех необходимых формальностей выяснилось, что наследство Франтишека Шафраныка составляет ровно 7 геллеров. Вот и все богатство, оставшееся после этого доброго человека. Но самым неприятным было то, что у Шафраныка не оказалось наследников, и государству пришлось принять эту сумму на хранение. 7 геллеров положили в государственный депозит, и власти принялись за усиленные поиски наследников. Нотариат развил бешеную деятельность. Прежде всего был назначен управляющий наследством. На основании своих полномочий он составил ясное, исчерпывающее извещение и напечатал его во всех газетах и журналах, заплатив за это как за обычное объявление. Позаботился он и о том, чтобы сообщение о Шафраныке появилось в местной хронике газет. Объявление гласило: 17 июня сего года в городской больнице скончался подмастерье печника Франтишек Шафранек, 67 лет от роду, по нашим сведениям холостой. Лица, претендующие на наследство покойного, приглашаются в нотариат окружного суда. Словом, управляющий наследством пан Камейка рьяно взялся за дело. Поиски неизвестных родственников Шафранека он начал со всей обстоятельностью, на какую только способны австрийские учреждения. Мелкий судейский чиновник Камейка уже зарекомендовал себя кое-чем, однако ему еще никогда не выпадала честь управлять наследством. «Сделаю все возможное», — решил он. «Черт меня подери, если я не закончу это дело самым успешным образом». Пока Камейка трудился, не покладая рук, 7 геллеров, положенные в депозит, покоились вместе с другими суммами в сейфе государственного банка, около которого прохаживался солдат с ружьем. Камейка не дремал. За короткий срок он поместил до 50 объявлений в пражских и провинциальных газетах, что обошлось казне в 600 крон. Писарь Шмидт был завален работой по отправке повесток всевозможным шафранекам, которые нежданно-негаданно получали вызов в суд. В одной только Праге оказалось 58 шафранеков. С таким материалом уже можно было работать, наблюдать трепет этих бедняк, вызванных в суд, где их допрашивали со всей строгостью и обстоятельностью, было истинным удовольствием. Впрочем, Камейка немало намучился с шафранеками. Некоторых приходилось чуть ли не за шиворот тащить в суд, или, выражаясь официальным слогом, доставлять туда под конвоем. Так было с Алоисом, Бенноном, Артуром, Вильямом, Карлом, Антонином Шафранеками и с Филоменой Шафранековой. Эта баба страшно скандалила, когда полицейские подняли ее в 6 часов утра. Двум Шафранекам, Михаилу и Богуславу, эта история стоила должности, ибо полицейские явились за ними на службу, чем наниматель был весьма шокирован. Впрочем, все это пустяки, лишь бы была соблюдена юридическая процедура. Когда с Прагой было покончено, Камейка вооружился адресной книгой и взялся за Пльзень. Там оказалось 20 шафранеков. В Клатовых их набралось 10. Короче говоря, судебные учреждения по всей Чехии были завалены делами одних шафранеков. В Младой Болеславе было допрошено 4, в Колине 8, в Горжицах 1, в Высоком Мыте ни одного шафранека, констатировал Камейка. А спустя несколько дней он, придя домой, торжествующе объявил жене: «В Будапеште 8». Все шафранеки были допрошены в местных судах, и Камейка потирал руки. «Черт меня подери, если я не доведу это дело до успешного конца». За лето в окружном суде было заведено 629 новых папок. Для литеры «Ш» пришлось приобрести новый шкаф и нанять дополнительно специального писаря. К осени неутомимый Камейко переключился на Моравию. «Нельзя терять ни минуты», — говорил он своим подчиненным. «Сперва Брно, за ним Оломоуц, и все пойдет как по писанному. Строжайший порядок, один округ за другим, потом на очереди Силезия. Да, господа, рука судебных органов достигает далеко». В шкафу под литерой «Ш» прибавилось еще 566 дел. Писарям ночью мерещились шафраны. В один прекрасный день Камейко объявил с видом победителя: «А теперь возьмемся за Вену. Надо заручиться помощью тамошних полицейских властей. Дорога каждая минута. Телеграфируйте, нет ли там шафраников». Шафраники нашлись. Венская полиция припроводила в распоряжение пражского суда одного шафраника, одного шафраника и одного шафрана. Волею судеб это оказались почтенные коммерсанты, которые не знали, что и думать, когда их ночью схватили и отвезли в Прагу. По этому поводу был даже запрос в парламенте. Камейко сиял. «Все идет как по писанному», — повторял он. «Вот увидите, я отыщу этих наследников. Пора, однако, обратиться за помощью в наши заграничные консульства». В канцелярии окружного суда прибавилось еще 172 дела. Консульства проявили не меньшее рвение, и через полгода Камейко мог похвастаться поистине замечательными результатами. В Германии нашлось 314 шафраников, во Франции 2, в Англии 9, в России 13, в Турции 1 шафранок бей. В Испании не оказалось ни одного, зато в Америке 80 человек. Из Австралии не поступило ответа, из Пекина ответ был отрицательный, Токио с энтузиазмом сообщало, что о таком имени там и не слыхали. «Господа», — с удовлетворением заявил Камейко своим подчиненным, — «все идет как нельзя лучше. Не пройдет и двух лет, как мы отыщем наследников. А до тех пор я прошу вашего неослабного внимания. Писать во все суды, расследовать, искать, не давая себе ни минуты отдыха. Расходы пока что составляют всего лишь 11 тысяч крон, это сущий пустяк по сравнению с важностью юридической процедуры». Розыски продолжались. Но однажды Камейко торжественно вошел в канцелярию и обратился к писарю Шмидту. «Прошу официально зарегистрировать мою претензию на наследство Франтишека Шафраника. Не улыбайтесь, господа, я в своем уме. Будьте любезны допросить меня по всем правилам. Имя и фамилия?» «Отвечаю, Ян Камейко». «Состояли ли в родственных отношениях с покойным Франтишком Шафраником?» «Отвечаю, господа, состоял». «Я вижу, вы удивлены». «Да, господа, мы, наконец, достигли желанной цели. Мамаша моя носила в девичестве фамилию Шафраник. Я обнаружил это вчера, перебирая наши семейные документы. Ее младший брат, которому не повезло в жизни, работал в Унетицах печником. Это лицо и есть покойный Франтишек Шафраник, оставивший наследство. Заявляю о своих правах и прошу завести дело». Прошло около 5 лет, пока были выполнены некоторые мелкие формальности, и Камейко вступил во владение наследством. Из государственного депозита ему были выданы 7 геллеров. Он их позолотил и стал носить в виде брелока к часам.